Купе постучали. «Ужин заказать не желаете?» — раздался доброжелательный женский голос. Костя Шаура, сидевший прямо у двери, глянул на черную фигуру без лица. Карпенко отрицательно покачал головой, на которой был бронированный шлем с пулестойким забралом. Торс закрывал бронежилет третьего класса защиты. В руке он держал пистолет «Вектор», пули которого перебивали рельс. «Спасибо, не надо», — отозвался Шаура. Он тоже надел тяжелый жилет, но шлем пока держал в руках, а пистолет лежал рядом на полке. «А завтрак закажете?» — продолжала заботиться невидимая официантка. «Могу яичницу принести с корейкой». «Какой к чертям завтрак?» — раздраженно подумал Шаура. «Неизвестно, кто доживет до утра». «Нет, мы рано не едим», — громко сказал он и прижал ухо к двери. Послышались мягкие шаги по ковровой дорожке, через секунду та же фраза, чуть тише и глуше, прозвучала для пассажиров соседнего купе. Вроде бы ничего подозрительного. «Надо было вам выглянуть. Она бы больше вопросов не задавала», — улыбнулся Шаура. «Вы похожи на черного рыцаря, но этого, восставшего из мертвых». «Не каркай», — глухо сказал Карпенко и стащил шлем. Лицо у него было красным и потным, но голос пришел в норму. «Душно. Но работаем в шлемах. Лучше потерпеть». Он не закончил фразу, но и так было ясно, чем получить пулю в голову. На столике в подставке стоит навигатор с 5-дюймовым экраном. Вместо карты автомобильных дорог здесь загружена программа, какими пользуются машинисты на международных рейсах. Красной точкой на экране бежала вдоль сдвоенных линий, обозначающих железнодорожные пути, а в окошке для текстовых сообщений то и дело вспыхивали надписи, предупреждающие о приближении к очередной ветке, развязке или станции. Обычно надписи дублировал мелодичный женский голос «Татьяна», как было сказано в меню. Но сейчас Карпенко его отключил. Шаура глянул на время, высвеченное на экране навигатора крупными цифрами. 22:45. Только миновали Северск и вышли на отрезок действия. Кулаков ушел на разведку 20 минут назад и как в воду канул. У них есть коротковолновая связь, а у Кулака в высоком воротнике свитера спрятан микрофон. Вот только пользоваться им без крайней нужды он не станет. Дежурные милиционеры, начальник состава, машинисты, да и люди Караваева, что не исключается, тоже пользуются коротковолновиками. Светиться здесь ни к чему. «Может, я пойду пройдусь? Проверю, чего там». «Не дергайся», — сказал ему Карпенко. Шаура посидел еще немного, покряхтел, прислушался к звукам, доносящимся из коридора. В последних купе гуляли. Веселые крики, смех, звон посуды. Отчетливо тянуло сигаретным дымом. «Ладно, гуляйте пока». Он принял прежнее полулежачее положение, закинув ноги в тяжелых берцах на противоположные сиденья. И только он устроился, в дверь постучали мелкой условной дробью. Вернулся Кулак, живой и здоровый. «Наша проводница привела хахаля», — доложил он Карпенко. «Они заперлись в служебном купе. Похоже...» Кулаков запнулся. «Кажется, занимаются сексом», — поправился он. Генерал поднял бровь. «Да неужели?» «Ну, это мы переживем. А что происходит в вагоне более важного?» «Четверо новеньких согнали пассажиров в другие вагоны и заняли их места». «Откуда новенькие?» — перебил его Карпенко. «Кто такие?» «Да вроде бы тиходонские, по описаниям подходят. Тогда это Уманский и Витенко, винт который. Они в шестом купе. А те, что в третьем, не знаю. Там высокий один, морда такая, что молоко скиснет. У Караваева есть похожий хмырь. Я видел на фотках и на видео». «Так что бандюков уже 16», — раздумчиво произнес Карпенко, не обдумывая, а констатируя. Численное превосходство его не пугало. История специальных операций знает, как 6 диверсантов без потерь уничтожили батальон противника. Предстояло просто выбрать тактику действий и решить боевую задачу. Кулак кивнул. «По-моему, Тиходонских 10 или 11. Ничего не боятся, вон какую пьянку устроили. А эти таятся. В купе закрылись. Да в тамбуре 18-го вагона толкутся. Видно, не хотят на глаза попадаться». Он полез в сумку под столом, спросил оттуда. «А чипсы все сожрали, что ли? Я ж просил». «Жерди видел?» «Видел, кажись. В купе заперся». «А с ним кто?» «Не знаю, такой...» Кулак повертел в воздухе бутербродом, который только что отыскал в сумке. «Без особых примет, как говорится. И один с татуированными руками. Рожа дебильная. Да, вот еще что. В 17-м вагоне ехали 3 качка. Из багажа только сумки. Так они тоже к нам перебрались. Я уже и со счета сбился». «Ничего, потом пересчитаем», — пробурчал Карпенко. «Пусть они начнут. Мы только подработаем». И резко добавил. «Хватит жрать. Боевая готовность. Занять исходные позиции». Кулаков вышел в коридор. Напротив 9-го купе 2 парней курили, громко матерились и вызывающе смеялись. Ноги они ставили на тележку с напитками, которые тиходонские гуляки закупили целиком. Условно постучав, Кулаков вошел в соседнее купе. Здесь, в полной амуниции, только без шлема, ждал команды Анисимов. Он читал «Спорт-экспресс», водрузив на нос старомодные очки. В очках его никто раньше не видел. Полковник сразу стал похож на строгого подтянутого дедушку. Кулак хотел подшутить, но в последний момент сдержался. После смерти единственной дочери у Анисимова куда больше шансов стать космонавтом или звездой балета, чем дедушкой. И сейчас он, пожалуй, с самым большим нетерпением ждет, пока прозвучит команда «ФАС». Кулаков быстро надел бронежилет, положил рядом вектор. Оставалось надеть шлемы. Обычно на это уходит 3 секунды. Они ожидали команды.